Эротика. 1892-1894 годы. В 1892 году Соловьев переживает свою последнюю любовь. После разрыва с Софией Петровной Хитрово он надолго погрузился в бесчувственность. Рана медленно заживала. Приступы любовной тоски становились слабее и реже. Ему казалось, что пора сердечных волнений навсегда прошла, что из всех страстей у него осталась только мелкая раздражительность, и что он окончательно отцвел и постарел. И вот снова налетает на него эротическая буря, неистовая, неожиданная и непреодолимая. Это не идеальная поэтическая любовь к Софье Петровне Хитрово, воплощавшей образ небесной подруги. Это жестокая, чувственная, темная страсть, испепеляющая и разрушающая душу. К этому периоду относится портрет Соловьева, писанный Ярошенко. Возможно, что художник утрировал материальную сторону оригинала. В портрете нет никакой духовности. Верно схвачено только выражение непомерной, почти животной или стихийной силы и чувственности нижней части лица, пишет Сергей Михайлович Соловьев. В Москве Соловьев знакомится с семьей Мартыновых и влюбляется в замужнюю женщину Софью Михайловну Мартынову. Летом 1892 года он нанимает дачу в селе Морщихи, около станции Сходня, Николаевской железной дороги, неподалеку от имения Мартыновой, Знаменская. Дача моя, 4 комнаты, за все лето стоит 80 рублей, чем я весьма горжусь. Буду жить там совершенно один. Стол свой я упростил весьма. Ем раз в день гречневую кашу с подсолнечным маслом и зеленые бобы без всякого масла, запивая это рижским пивом по 12 копеек бутылка. Письмо к Стасюлевичу. Но сельская идиллия продолжается недолго. О первой своей беде он повествует в стихах. «Душный город стал несносен. Взявшись саквояж, скрылся я под сенью сосен в сельский пейзаж. У крестьянина с Исоя нанял я избу. Здесь мечтал, вкусив покоя, позабыть борьбу. Ах, потерянного рая не вернет судьба. Ждет меня беда другая, новая борьба. Поднялись на бой открытые целые толпы. Льва Толстого фавориты, красные клопы». Он с ними сражался гальским скипидаром. В письме к Венгерову снова остроты и шуточные стихи. «На вопрос ваш, как я поживаю, прямого ответа дать не могу, ибо я вовсе не поживаю. Я умер, о чем бесспорно свидетельствует следующая эпитафия, выищенная, вопреки закону, избавляющему женский род от телесного наказания, на моем могильном камне. Владимир Соловьев лежит на камне этом. Сперва был философ, а ныне стал скелетом. Иным любезен быв, он многим был и враг. Но без ума любив, сам ввергнулся во враг. Он душу потерял, не говоря о теле. Его дьявол взял, его собаки съели. Прохожий, научись из этого примера, сколь пагубна любовь и сколь полезна вера. Но, пожалуй, узнавшая о моей смерти, вы не пришлете мне ордера на 22 рубли. И так спешу оставить шутки и сообщить вам, что я живу, хотя в большой тесноте, но не в обиде. По крайней мере, не обижаю своих свиноватых, пьяных, но, тем не менее, нищих деревенских соседей, среди которых приобрел немало популярности. Юмористические стихи Соловьева нередко производят жуткое впечатление. Но по юмору висельника, самоглумлению и какому-то веселью отчаяния эпитафии превосходят все остальные. Соловьев любил каламбуры на тему смерти. Уже раньше из Воробьевки он сообщал матери о своей кончине и посылал ей свою эпитафию, но по сравнению с этим циничным и свирепым некрологом самому себе фетовская четырехстишие кажется сентиментальной шуткой. За первой бедой, красными клопами, следуют другие. «Морщиху свою я принужден был оставить по многим причинам», — пишет Соловьев Цертелеву. «Как, например, первое. Вследствие близости хозяйской семьи ни спать, ни заниматься было невозможно. Второе. Во-вторых, у хозяйки оказался третичный сифилис. Третье. Кухарка разрешилась от бремени незаконно рожденным младенцем, которому я и предоставил свою дачу». Такова внешняя история этой единственной в жизни Соловьева попытки сближения с народом. Внутренняя была еще печальней. На Сходне разыгрывался последний акт последней любовной трагедии Соловьева. Она началась в Москве. Встретив Мартынову, Соловьев не сразу поверил в свою новую любовь. Сказочным чем-то повеяло снова. Ангел или демон мне в сердце стучится, форму принять мое чувство боится. О, как бессильно, холодные слова. Но скоро он уже не мог сомневаться. Это было то самое мистическое дуновение, то непонятное волнение, которое он всегда испытывал в любви. Он и не пытается понять свое состояние. Оттого ли, потому ли, но в тебе одной, безвозвратно потонули сердце, жизнь и разум мой. В нем снова оживает вера в любовь, побеждающую смерть. Только в любви смысл жизни, ею одной люди живы. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Уж он любовь отпел, и вот она снова пришла к нему, хотя осень ранняя смеется над ним, хотя волосы его уже посидели. И перед лицом этой любви вся прежняя его жизнь, полная борьбы, стремлений и потерь, кажется какой-то сказкой. Труден был его путь. Горы сдвигались и давили грудь. И вдруг посыпались зарей вечерней розы, душа почуяла два легкие крыла, и в новую страну неистощимой грезы любовь волшебница меня перенесла. С каждым днем чувство росло и захватывало его все сильнее. Чистые нежность и мечтательность превращались в всепоглощающую страсть, в роковую, беззаветную любовь. Нет вопросов давно, и не нужно речей, я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей. Он охвачен стихийными эротическими силами, теряет рассудок, готов на все унижения, злая страсть и безнадежность. Знаю только одно, что безумно люблю. Но скоро он узнает и то, что его любовь не разделена, что любимую только тешит его обожание, что она равнодушна и насмешлива, и после гимна любви первые слова о горечи и боли. Тесно сердце, я вижу, твое для меня, а разбить его было бы мне жалко, хоть искру живого огня, ты холодная, злая русалка. Он заклинает судьбу, уверяя ее и себя, что их встреча имеет не здешний, таинственный смысл, что там он увидит ее подлинный светлый образ. В этом мире лжи, о, как ты лжива! Среди обманов ты живой обман, но ведь он со мной, он мой тот миг счастливый, что рассеет весь земной туман. Он пытается заглушить свою боль верой в потустороннее преображение любви. Все недаром. Нужна была эта земная страсть, эта пылающая темница для того, чтобы в том мире могли расцвести мистические розы. Мы сошлись с тобой недаром, и недаром, как пожаром, дышит страсть моя, эти пламенные муки, только верные поруки силы бытия. Свет из тьмы над черной глыбой вознестись и не могли бы лики роз твоих, если б в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. В этих замечательных стихах заключено, как в зерне, все идейное богатство, статьи, смысл любви. Соловьев ищет в платонизирующей теории оправдание своей несчастной страсти, своих бесцельных страданий, подвигом веры и взлетом фантазии он спасается от убийственной бессмыслицы своего чувства. Есть что-то магическое и страшное в его любовных заклинаниях и в его преодолении очевидности. Перед ним злая и холодная кокетка. Он смотрит на нее и видит ее настоящую. И меж тех цветов в том вечном лете, серебром лазурным облита, как прекрасна ты, и в звездном свете, как любовь свободна и чиста. Но какова бы ни была их встреча там, среди нездешних цветов, все равно вера его уже оправдана, ибо чудо преображения через любовь произошло уже здесь, мечта уже победила действительность, и поэзия восторжествовала над жизнью. С властной уверенностью говорит он ей о том, кто она, нежно утешает, прося не бояться опутавшей ее земной паутины. Но не бойся, тебя не покину я, он сомкнулся магический круг. роли переменились. Он больше не жертва, а властелин. Не она заставляет его присмыкаться у своих ног, а он возносит ее к сияющим звездам. Вижу очи твои изумрудные, светлый облик стоит предо мной. Чудо преображения Альдонсы в Дульсинею совершилось, но совершилось только в поэзии, а в жизни все было гораздо сложнее, несовершеннее и мучительнее. У Соловьева не хватило сил реализовать свое чудо в жизненном деле. Стоит сравнить стихи с письмами, чтобы почувствовать резкий диссонанс. Он видел в ней Мадонну. Но когда это сияние от нее отлетело, он был бессилен его вернуть. Вот одно из самых важных свидетельств Соловьева о самом себе. Он пишет Софье Михайловне Мартыновой летом 1892 года перед развязкой. «Письмо ваше действительно подтверждает ту удивительную перемену, которую я заметил в прошлую пятницу утром, и в которой напрасно усомнился было к вечеру. Скорблю, но не отчаиваюсь. Пишу вам не для того, чтобы оплакивать отлетевшую Мадонну, а для того, чтобы просить оставшуюся Матрёну сказать мне откровенно, могу ли я вместо понедельника приехать на несколько часов завтра в пятницу». О той же подмене он говорит в стихах. «Мадонной была для меня ты когда-то, алмазную радугой лик твой горел, таинственно все в тебе было и свято, рыдал я у ног твоих тысячекратый, едва удавиться с тоски не успел, но скрылся куда-то твой образ крылатый, а вместо него я Матрёну узрел». Разгадку этой трагической душевной раздвоенности мы находим в другом письме к Мартыновой. Переписав для нее стихотворение «Ветер западной страны», Соловьев прибавляет: «Странное дело. Только что это выразилось и совершенно искренне в стихах, как сейчас же перестало быть истинным в действительности». Соловьев верил, что преображение через любовь не поэтическая греза, а реальное жизненное дело. Любовь здесь, на земле, должна преображать Альдонсу в Дульсинею. Но сам он свою возлюбленную мог преобразить только в зеркальных отображениях искусства. У него была магия слова, но не было магии дела, и в реальном жизненном опыте магический круг его разомкнулся. В стихах она сияет звездной славой, а в жизни Софья Михайловна Мартынова получает шутливые, заискивающие записки, вымаливающие свидания и сетующие на ее холодность. Она видела перед собой стареющего, рассеянного, немного смешного, немного жалкого философа, потерявшего в любви самообладание и достоинство. Одно неизданное стихотворение, приложенное к письму Мартыновой, говорит о глубине унижения Соловьева. «О, как любовь все изменила! Я жду во прахе недвижим, чтоб чья-то ножка раздавила меня с величием моим». Брату Михаилу он пишет: «Я здоров, но претерпеваю сердечное огорчение и тоску немалую. Упоминаю об этом, чтобы ты не заключал напрасно из моих легкомысленных разговоров о характере моих жизненных отношений. Представь себе, что я имел дело с таким нравом, сравнительно с которым Софья Петровна хитрово, есть сама простота и сама легкость. Кстати, я украл у одной дамы две порядочные фотографии моего Кит-Китыча Мартыновой и привезу показать тебе и Оле в знак братской любви». Но, коснувшись самого дна унижения, Соловьев нашел в себе силы победить свою постыдную страсть. Гордость оказалась сильнее любви. Он ревет с Мартыновой и пишет ей последнее стихотворение, полное глубокого презрения. Это месть за все обиды. Соловьев несправедлив и невеликодушен. Признавая свою неудачу, он винит не себя, а только ее. Она была для него куском мрамора, и из него он мечтал высечь прекрасную статую, но принужден был отказаться от странной затеи не потому, что он был плохим скульптором, а потому, что она негодный материал. Последняя строфа должна была хлестнуть ее, как удар бича. «Теперь утешу вас. Пигмалионы редки, но есть каменотес в примете у меня. Из мрамора скамью он сделает в беседке и будет отдыхать от трудового дня». 5 статей Соловьева, объединенных под общим заглавием «Смысл любви», 1892-1894 годы, принадлежат к величайшим творениям всей русской философской мысли. Пытаясь осмыслить и оправдать только что пережитый им опыт любви, он создает свою поистине гениальную теорию эроса. Мистические прозрения его всегда предварялись эротическими вихрями. Он знал по опыту, что эти переживания одновременно и разноприродны, и нерасторжимо связаны, и в смысле любви ему удается объяснить эту загадочную сращенность эротики и мистики, и тем самым преодолеть их, кажущуюся противоположность. Смысл любви не в размножении и в произведении наиболее пригодного потомства. Половая любовь есть расцвет индивидуальной жизни, ибо человеческая личность есть высшая форма развития, цель сама в себе, а совсем не средство для создания мифического сверхчеловека. Но отдельный человек не может осуществить заложенные в нем истины. Положительного всеединства этому мешает эгоизм, и только любовь выводит его из эгоизма. Смысл человеческой любви есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма. Любовь заставляет человека признать, наряду с собственным безусловным значением, безусловное значение другого. Но для этого она должна быть направлена на реальный, индивидуальный субъект. Такой силой является только половая любовь. Всякая другая любовь, материнское чувство, дружба, патриотизм, любовь к науке, эгоизма не побеждает. Чувство требует полного соединения, внутреннего и окончательного, но в действительности это соединение не достигается, раз свет оказывается пустоцветом и низводится на случайные средства рождения детей. Но разве неосуществленность цели доказывает ее неосуществимость? Разве любовь только мечта? Соловьев определяет задачу любви. Осуществить единство или создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою рознь и распадение, это и есть собственная задача любви. При любви непременно бывает идеализация. Любящий действительно видит не то, что другие, и эта идеализация совсем не субъективная иллюзия, а глубокое мистическое прозрение. Любовь открывает нам образ Божий в другом человеке, его подлинную сущность. Недостаточно любоваться прекрасным образом, нужно преобразовать по нему несоответствующую действительность, ибо духовно-физический процесс восстановления образа Божия в материальном человечестве не может совершиться помимо нас. Трубадуры и рыцари средних веков не умели этого сделать. Дон Кихот кончил безнадежным разочарованием в своем идеале, и ныне никто не верит в преображающую силу любви. Свет любви ни для кого не служит путеводным лучом к потерянному раю, на него смотрит как на фантастическое освещение краткого любовного пролога на небе, который затем природа весьма своевременно гасит, как совершенно ненужное для последующего земного представления. Соловьев возвеличивает половую любовь, но сурово осуждает всякое внешнее соединение, житейское, в особенности физиологическое. В любви он эротический аскет. Семья и деторождение отвергаются им, как извращение подлинной любви. Чувство любви само по себе есть только побуждение, внушающее нам, что мы можем и должны создать целость человеческого существа. Каждый раз, когда в человеческом сердце зажигается эта священная искра, вся стенающая и мучающаяся тварь ждет первого откровения славы сынов Божьих. Любовь должна победить смерть. Более того, только любовь и нуждается в бессмертии. Все остальное — гений, искусство, наука, политика — временно и конечно. Человечество призвано к тому, чтобы отменить закон смерти, и оно может это совершить только через любовь. «Самое разделение между мужским и женским элементом человеческого существа, — пишет Соловьев, — есть уже состояние дезинтеграции и начала смерти. Бессмертным может быть только целый человек. Как же мыслить этого соединения? Оно не достигается ни неограниченным удовлетворением половой потребности животного человека, ни семейным союзом общественного, оба они оставляют человека в дезинтегрированном состоянии, ведущем к смерти. Но в человеке есть третье, высшее начало, духовное, мистическое или божественное. Оно является его естественным состоянием, тогда как низшие элементы для него сущности противоестественны. И автор строит свою теорию андрогенизма, связывая ее с учением о вечной женственности. Образ Божий относится не к отдельной части человека, а к цельному человеку, мужу и жене вместе. Дело истины любви прежде всего основано на вере. Человек должен творить свою жену, как Бог творит мир. Бог, как единый, различая от себя свое другое, то есть все, что не он сам, полагает его к единственно пассивно женское. Но различая, он возводит его к себе, реализует высшее в низшем, ибо в Боге действительность принадлежит только всеединству. Любя реальную женщину, мы утверждаем ее идею в Боге. Небесный предмет нашей любви только один, всегда и для всех один и тот же, вечная женственность Божия. Мы знаем, что в нашей жизни такая любовь не реализуется, но пусть факты нас не соблазняют. Опыту внешних чувств противопоставим опыт веры. Будем терпеть до конца. Любовь должна взять свой крест. Любовь есть нравственный подвиг. Тут Соловьев вспоминает учение об общем деле воскресения Николая Федорова. Индивидуальный подвиг любви еще не спасет мира, и если даже допустить невероятное, а именно что одна пара любящих нравственным подвигом достигла бессмертия и дала бессмертие человечеству, этого бессмертия нельзя принять, если миллиарды отцов будут тлеть в своих могилах. Можно спасти мир только вместе со всеми. Обособленная от жизни всемирной, наша любовь оказывается физически несостоятельной, бессильной против смерти и нравственно недостойной. Вполне в духе Федорова Соловьев призывает человечество к сизигическому отношению к космосу, как к телу мистическому. Он заканчивает: «Можно утверждать, что всякая сознательная деятельность человека, определяемая идеей всемирной сизигии и имеющие цель воплотить всеединый идеал в той или другой сфере, тем самым действительно производит или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальную средою, одухотворяют ее и воплощают в ней те или другие образы всеединства, живые и вечные подобия абсолютной человечности». Основа работы Соловьева – платоновское учение об эросе, крылатом боге, соединяющем мир идей с миром действительности. Автор как бы продолжает вдохновенную речь Диотимы в Пире Платона, раскрывая и развивая заложенные в ней гениальные прозрения. Высотой и чистотой мысли ученик Платона достоин своего учителя. Его рецепция платонизма необычайно своеобразна и смела. Учение об эросе сочетается с учением о Софии, вечной женственности Божией и с Федоровской космической теургией. Все это органически связано с общими мировоззренческими положениями автора и его личным жизненным опытом. Новым и несколько неожиданным в его теории любви может показаться учение об андрогине. Эту платоновскую идею, доселе не входившую в круг его мыслей, Соловьев, несомненно, воспринял в преломлении философии Франца Баадера. Немецкий философ определяет цель любви как реализацию божественной идеи человека, как восстановление его целостности. Любовь есть религиозное действие, ведущее к реинтеграции разорванного мира, к примирению природы с человеком и человека с Богом. Учение об андрогине сравни с идеей Юнга о том, что бессознательное в человеке обладает чертами противоположного пола, и таким образом в своей целости человек всегда двуполое существо, андрогин. В античной мифологии андрогин – двуполое существо. Взгляд Баадера на идеализацию в любви поразительно совпадает с концепцией Соловьева. «С этой высшей религиозной точки зрения, – пишет немецкий теософ, – раскрывается духовный смысл той естественной фантасмагории половой любви, благодаря которой любящие кажутся друг другу прекраснее, милее, совершеннее и лучше, чем они суть на самом деле. Это очарование, или вернее, эта зачарованность, как идеализация любви, должна быть воспринята любящими как вдохновляющий призыв или зов к реальному и внутреннему осуществлению той заложенной в них идеи, которая в волшебном зеркале показывает им эту пророческую фантасмагорию. А между тем, обычно, влюбленные оказываются бессильными удержать мимолетную зарю, она прячется за серыми тучами, а волшебное зеркало, остающееся у них в руках, служит им только для того, чтобы разглядывать в нем свои отображения и тщеславно, бессмысленно и праздно любоваться друг другом. Согласно с учением Якова Бёме, Баадер считает высшей целью любви восстановление или инкарнацию божественной Девы Софии, которая после грехопадения отлетела от человечества. Ее сияющий образ горит над нами, как звезда, зовущая нас на потерянную родину. Для мужчины она принимает образ любимой женщины, для женщины — образ любимого мужчины. Любящие должны совместным творчеством воплотить Деву Софию, создать совершенного андрогина. Соловьев перерабатывает идеи Бёме и Баадера, пытаясь согласить их учение об андрогинной Деве Софии со своим учением о Софии и вечной женственности. Он не замечает, что эти два учения внутренне несовместимы, и что в его софиологической теории любви андрогенизм лишен всякого обоснования. Парадоксальность смысла любви Соловьева в соединении противоположностей крайнего эротизма с крайним аскетизмом. Автор утверждает, что только половая любовь владеет преображающей силой, никакая другая не побеждает смерть. Царство Божие созидается только любящими парами, половая любовь — единый доступ к нему. Это противоречит словам Спасителя. Больше сия любовь. Никто же и мат, да кто душу свою положит за други своя. Соловьев требует, чтобы душу отдавали не за други своя, а только за возлюбленную. Он даже не упоминает о христианской любви, которая, конечно, не совпадает с любовью половой. В связи с этим он отрицает христианскую семью и брезгливо отвергает рождение детей. Он всецело во власти эротической стихии, любви страсти, и не видит любви жалости и любви милости. А наряду с этим апофеозом половой любви столь же крайнее утверждение аскетизма. Любовь должна быть половой, но одновременно бесплотной. Эротическая взволнованность не должна разрешаться в физическом соединении. У Соловьева, несмотря на его учение о Богоматери и духовной телесности мира, скрытые недоверие и презрение к плоти. В процессе преображения мира плоть не участвует, ее природа животна и враждебна духу, ее закон — дурная бесконечность размножения и смерти. Очень характерен общий дух статей. Говоря о преображении, автор не упоминает не только о церкви, но даже о христианстве. Он стоит на почве свободной теософии, родственной Сведенборгу, не веры во Христа, а идея всемирной сизигии лежит в основе дела воскрешения. И, наконец, учение о реальных духовно-телесных токах ближе к оккультизму, чем к христианской мистике. Своей философией любви Соловьев хотел заклясть темную силу чувственной страсти. Хотел творческим словом вызвать свет из тьмы, хотел освобождения, но освобождение не наступило. Пушкин знал аполлиническую светлую тишину вдохновения после дионисического кипения страстей. Прошла любовь, явилась муза. У Соловьева любовь не прошла. Его вдохновенные речи о любви не песня освобожденного, а пифическое вещание влюбленного. Теория любви Соловьева возбуждает множество возражений и сомнений, волнует и тревожит. Ее внутренние противоречия, парадоксальные утверждения, необычайно смелые выводы требуют активности от читателя. Автор говорит о самом существенном, ставит проблему во всей ее сложности и глубине, решает ее с бесстрашным радикализмом. С этим решением можно спорить, но нельзя с ним не считаться. Вопросы, поставленные Соловьевым, обращены в упор к каждому лично.